Глава 6. Никотиновая зависимость. Уэйн Макларен, ковбой, снимавшийся в рекламе Marlboro, самый известный курильщик планеты, скончался 22 июля 1992 года. Ему был 51 год. Когда-то он сделал Marlboro одной из самых популярных марок сигарет. До 1990 года Уэйн выкуривал по несколько пачек сигарет в день. Он умер от рака легких. В 1953 году ученые в США официально объявили: «Курение опасно для здоровья, курение может вызвать рак». И эта новость была шоком для обычного потребителя. В то время сигареты рекламировали женщины, незазорным считалось курить рядом с детьми, а образ настоящего мужчины был просто неполным без сигареты в зубах. Но теперь, когда стало известно про рак, табачным компаниям нужно было срочно придумать ход, который позволил бы не потерять доход. Нужен был сильный рекламный образ, который затмит страх перед курением. Тогда было решено продавать сигареты с фильтром. Это не было абсолютным новшеством. Сигареты с фильтром уже были известны, но считались исключительно женскими. Вроде как фильтр был нужен, чтобы не пачкать табаком женские пальчики и зубы. Теперь же этому придали новое значение. По уверениям рекламщиков, он надежно защищал курильщиков от вредных веществ и помогал избежать рака легких. Кажется, Уэйн и сам верил в то, что рассказывал в качестве рекламного лица. Сигареты с фильтром — это безвредно. О том, что здоровье превратилось в дым, ковбой Marlboro узнал за несколько лет до смерти. Он пережил химиотерапию, лучевую терапию, ему ампутировали одно легкое, но существенно продлить жизнь не удалось. Когда стало понятно, что он смертельно болен именно из-за курения, Уэйн Макларен начал первую в истории масштабную антиникотиновую кампанию. Пропагандист курения стал поборником здорового образа жизни. Я начал эту главу с его истории, чтобы еще раз напомнить вам. Корпорации, зарабатывающие на торговле алкоголем, наркотиками, табаком и другими разрушающими веществами, никогда не заботились и не будут заботиться о последствиях употребления. Единственное, чего они хотят – ваших денег. Со здоровьем вам придется разбираться самостоятельно. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за употребления табака погибает более 8 миллионов людей каждый год, включая пассивных курильщиков. Еще недавно, каких-то 30-40 лет назад, отношение к курению было совсем другим. Курили все, везде, даже в самолетах и рядом с грудными детьми. Курили герои фильмов и даже мультфильмов. Сегодня никотиновая зависимость не поощряется, а на пачках сигарет, дабы отвратить неофитов, нарисованы возможные последствия курения. Курильщиков всячески репрессируют. Остается все меньше разрешенных мест для курения. Но если посмотреть на статистику, наша страна стоит на первом месте по количеству выкуриваемых сигарет в день на душу населения и стабильно входит в топ-10 наиболее курящих государств мира. Последние 5 лет доля курильщиков в России остается неизменной. Это треть граждан, если быть точным, 33%. Курение прежде всего мужская привычка. 47% против 21% среди женщин. Больше всего курящих среди 25-59-летних. Это от 37% до 42%. Табачные компании разработали электронные системы парения, бездымного курения. Я хочу, чтобы вы узнали, на самом деле эти вещи еще опаснее для здоровья, чем традиционные сигареты. С ними человек делает намного больше затяжек, ведь ему не нужно искать для этого специальное место. 5000 затяжек человек выкуривает за несколько дней. Если пересчитать это на никотин, получается огромная доза. Развивается сильная физическая зависимость. Абстинентный синдром наступает буквально через час после последнего курения. Люди склонны недооценивать никотиновую зависимость. Тем временем она очень мощная. Достаточно вспомнить, сколько попыток совершает курильщик, чтобы бросить, сколько срывов у него происходит. Многие курят всю жизнь, даже несмотря на запреты врачей и явный вред здоровью. Официально зависимость от никотина называется никотинизмом. При этом очень редко ко мне обращаются пациенты с одной только никотиновой зависимостью. Обычно, когда человек решается обратиться к врачу, у него уже несколько зависимостей, и он хочет разом избавиться ото всех. Но это провальная стратегия. Единовременный отказ от всех аддикций – это большой стресс и большой риск срыва. Поэтому лучше работать над собой постепенно. Пришли к решению избавляться от сигарет? Идите к наркологу, не ждите, когда присоединится еще и алкоголь.